Это было что-то новенькое. У Ина его мира был определенный тип. Этот тип был задумчивым и эмо, очень темноволосым, бледнокожим и обладал обширным набором психических проблем, над которыми должен был работать Яманака. Ни одной из них Наруто не обладал, психические проблемы опущены. Он был в Хинге, но, как он сказал, это был практически только он, но в упрощенном виде. Не сказать, что люди с карими глазами и брюнетистыми волосами не могут быть красивыми сами по себе. Тентин была ярким примером, но он всегда считал, что его экзотические черты – единственное, что его спасает, а не его природная внешность и строение лица. Судя по тому, как Ина не сводила с него глаз, это было не так. «Приятно, когда к тебе так относятся», – подумал он, хотя это не имело для него особого значения. Наруто нерешительно согласился. «Конечно, наверное, отлично», – добавила Ина. Затем жестом указала на свободное место рядом с собой. «Садись сюда». Наруто проворно подошел к столу, отодвинул свои приборы для еды и сообщил официантке, что присоединится к группе. Он нервничал. Насколько эти люди будут отличаться от тех, кого он знал? Сможет ли он их узнать? Часть той тесной связи, которая была у него с каждым из них раньше, объяснялась общим опытом. Один из главных – миссия по поиску Саски. Сейчас ему не хватало этого. Он просто надеялся, что в будущем ему удастся сформировать с ними такую же связь. «Так вы, ребята, студенты из Академии?» «Да», – спросил Наруто, пытаясь выудить из них как можно больше информации о мире, чем он успел выудить из общего разговора. «Я не мог не подслушать, о чем вы говорили раньше». «Точно», – с энтузиазмом ответил Чоджи, «перед тобой будущее величайшей Конохи». Наруто улыбнулся, уже узнав в буйном Акимичи того, кто был в его мире. «Я в этом не сомневаюсь. Я уверен, что все вы добьетесь великих свершений». На это все трое улыбнулись, хотя Шикамару скрыл это под видом лени. Глава 9. Команда 10-2. «Аво, ты настоящая очаровашка?» «Да», Ина улыбнулась. «Может, ты тоже хочешь стать ниндзя?» «Я знаю, что это не для всех, но быть ниндзя – это большие привилегии». Она жестикулировала про себя, намекая на то, что Наруто совсем упустил. «Я не знаю», — ответил Наруто, — «я не привык к здешним обычаям, но, судя по тому, что я от вас слышал, вы уже закончили академию, и все вы, похоже, моего возраста. Если я подам заявку сейчас, у меня уйдут годы только на то, чтобы стать генином или чоунином, не так ли?» «Это зависит от того», — ответил Шикамару, пока и надулась, — «если ты достаточно талантлив, ты можешь просто сдать выпускной экзамен и пройти его, чтобы стать полноценным генином, при условии, что ты старше минимального обязательного возраста выпуска, который составляет 18 лет. У нас еще есть год в запасе». «Я, понятно», — сказал Наруто, благодарный за полученную информацию. «Значит, возраст, с которого человек может закончить школу, это закон, который, очевидно, подлежит исполнению». Наруто не решился расспрашивать об этом подробнее, так как боялся, что может выдать свою потустороннюю сущность. «Что ж, я подумаю, подходит ли мне жизнь ниндзя, Даттибая». Все замерли, когда он произнес свой печально известный словесный тик. Наруто покрылся испариной. У него очень, очень плохо получалось оставаться незаметным. Затем Ина разразилась хихиканьем. «Акаме, это был самый милый тик, который я когда-либо слышала». «Отлично. Сколько у меня ушло? 5 минут, чтобы выдать что-то?» – подумал Наруто. Он вздохнул. Чоджи тоже смеялся. Шикамару, напротив, смотрел на него с недоумением. «Скажи, ты мне кого-то напоминаешь?» Наруто не мог не сглотнуть. Он знал любознательную натуру Шикамару. Он просто надеялся, что не привлечет к себе слишком много внимания, дабы тот не потратил слишком много мозговой энергии на выяснение того, кто этот новый самопровозглашенный иностранец. «Кого я тебе напоминаю?» Шикамару задумался. Затем он сказал нечто такое, отчего Наруто застыл на месте. «Матриарха клана Узумаки, Узумаки Кушину. У нее такой же словесный тик, как и у тебя». «Че что?» Наруто почти потерял дар речи, но его единственный ответ вырвался раньше, чем он успел его уловить. «Простите». К счастью, они приняли это за общее замешательство, потому что Ина заполнила пробелы. «О, матриарх клана Узумаки, последняя оставшаяся в живых представительница своего клана». Затем она немного подумала, пытаясь выудить из памяти информацию о главе клана, какую только могла, и только после этого, кажется, сделала это, кивнув сама себе. Из-за трагического инцидента, произошедшего более 10 лет назад, она потеряла мужа и новорожденного сына. По сей день она остается вдовой и ведет довольно затворнический образ жизни, хотя иногда посещает собрания клана. «Мама, мама жива», — подумал Наруто. В горле пересохло, и он не знал, как реагировать на эту информацию. Словно кто-то выдернул у него из-под ног ковер, и то, что лежало под ним, было просто бесконечной бездной неверия. В меру своих сил он подавил это чувство. «Мама жива, ты в порядке?» — поинтересовалась она. «Ты выглядишь так, будто увидел призрака». Это вывело Наруто из задумчивости, и он попытался вернуть себе самообладание. «Да-да, я в порядке». Затем его любопытный ум захотел узнать, насколько катастрофа Кьюби отличается от той, что была в его мире. «Не будет слишком, если я спрошу тебя о том, что представлял собой тот инцидент более 10 лет назад». «О, конечно», — с энтузиазмом ответила Ина, но ее тон стал торжественным, когда она заговорила дальше. «Это была самая трагическая ночь в истории Конохи. Это была ночь, когда каким-то образом девятихвостый лис был выпущен на свободу посреди деревни. Опустошение, вызванное этим событием, стерло с лица земли более четверти населения Конохи и, насколько я слышала, длилось всего несколько секунд». Наруто кивнул. Он уже много раз слышал эту историю. Это было напоминанием о его происхождении. Это событие было настолько сильным, что почти у каждого жителя Конохи была своя история потери, связанная с ним. Именно поэтому его так ненавидели в детстве. Именно благодаря жертве четвертого мы все сохранились до наших дней. Он запечатал лиса в себя, а также в своего сына, но в ответ они оба трагически ушли из жизни. Настроение было мрачным, пока Ина пересказывала эту историю. Это было все равно, что говорить о геноциде или войне. Это событие всегда накладывало гнетущий отпечаток на все, чего оно касалось, и длилось до тех пор, пока история упоминала его имя. «Это ужасно», — пробормотал Наруто. «Я полагаю, что это, матриарх Узумаки тоже потеряла часть своего народа». «Да, она была женой четвертого», — сообщила Ина. «Никто не знал, что произошло во время событий, связанных с рождением ее сына, но, к счастью, она выжила. Хотя и сейчас она остается тенью самой себя, так говорят». Наруто было трудно проглотить этот комок. Ему только что сказали, что Наруто из его мира не только умер во время событий, связанных с его рождением, но вместо него выжила его мать. Насколько этот мир отличался от его собственного, насколько сильно эта одна маленькая деталь изменила ход истории, но, самое главное, его мать, он мог поговорить с ней, узнать ее. Это была возможность, которой у него никогда раньше не было. У него пересохло в горле, и никакие слова не могли объяснить его эмоции. «Мне жаль это слышать. Должно быть, для вас всех это стало трагедией». «Да», — согласился Чоджи, — «но это было очень давно. Я даже не родился в то время, поэтому у меня нет такого чувства потери, как у большинства людей здесь. Но мы не должны говорить о таких мрачных темах в этот праздничный день». Наруто усмехнулся, глядя на вечно светлое настроение Акимичи. «Извини, что поднял эту тему. Мне просто было любопытно». «Не беспокойся», — вмешалась она. «Я могу только представить, как тяжело путешествовать в новое место, настолько чуждое твоему собственному. Но если тебе понадобится помощь, не бойся зайти и попросить. Обычно я бываю в цветочном магазине Яманаки в районе кланов, если ты надеешься меня найти». Она захлопала ресницами, глядя на него. «Конечно, спасибо за предложение», — сказал Наруто. Шикамару и Чоджи закатили глаза. Это было предложение чего-то явно большего, чем то, что они когда-либо слышали. Хорошо, что их новый знакомый, похоже, был немного туповат в таких вопросах. Дальше они болтали о несущественных вещах, но Наруто удалось выудить немного больше информации из тех подробностей, которые они рассказали. Например, о том, что они надеются, что все они будут в одной команде, а это значит, что команды еще не сформированы. Или что Шикамару надеется, что за годы их службы не произойдет ничего кардинального, как это было пару лет назад, то есть события последних 3 лет, такие как вторжение в Суну, еще не произошли, если вообще произойдут. Прошел час или около того, прежде чем они закончили есть и болтать. Наруто ушел с улыбкой на лице и обещанием как-нибудь в ближайшее время навестить Ина в ее цветочном магазине. Она, как ни странно, почему-то была довольно дружелюбна с ним, учитывая тот факт, что они впервые встретились в этом мире. Впрочем, Наруто ни о чем не думал, Он был просто рад, что общается с некоторыми из своих старых друзей. Это придавало ему некоторую уверенность в своей неуверенности. Представление о том, что все сложится как нельзя лучше, даже если ему придется начать все сначала. Однако единственное, что засело у него в голове, это тот факт, что его мать жива и здорова, что она здесь, в деревне. Наруто знал, что ему нужно делать. Он должен был найти ее и увидеть своими глазами. Сына Чоджи Шикамару, Хаэм, сказал Чоджи в перерывах между укусами своих чипсов, каким же милым человеком был этот парень. Он был таким милым, воскликнула Ина. О, его черты лица были такими тонкими, и красив, и очарователен одновременно. Она облизнула губы, и оба Шикамару и Чоджи задрожали. Они знали, какой она была, когда становилась такой. Они уже видели, как это происходило с Учихой в их классе. К их облегчению, Ина выросла из этого после того, как достигла половой зрелости, и довольно грубое взаимодействие между ними заставило ее сжечь все остатки влюбленности в него. Теперь она нашла себе новую цель, к их облегчению, гораздо менее угрюмую. Впрочем, оба могли только посочувствовать парню из горячего источника. И все же, сказал Шикамару, в нем было что-то не то, хотя я не знаю, что именно. Ты говоришь это обо всех, кого встречаешь в первый раз, сказал Чоджи, схватив очередную горсть чипсов и запихивая их себе в рот. Не у всех есть таинственная предыстория, которую ты должен разгадать, Шикамару. Шикамару пожал плечами. Наверное, ты прав. К тому же мне было бы неприятно тратить свою психическую энергию на вещи, которые не имеют последствий. Не смей отпугивать его своими выходками, Шикамару, нахмурилась Ина. Он решит, что мы странная компания. Поверь мне, единственное, кто вел себя странно, была ты, фыркнул Шикамару. Что это было? Тон в голосе Ина требовал немедленного возмездия. Эн, ничего. Шикамару тут же отступил назад. Я так и думала. Глава 10. Хината. Если бы я был матриархом клана, то где бы я находился? У него не было ни малейшего понятия. Ему никогда не доводилось много общаться с главами кланов своего времени, поэтому он не знал, где они могут находиться в повседневной жизни. Он подозревал, что они находятся в своих клановых резиденциях, выполняя различные административные обязанности для своих кланов. Единственное, он не стал спрашивать у Трия из команды 10, где можно найти резиденцию Узумаки, посчитав этот вопрос слишком навязчивым и подозрительным. Поэтому он ничего не делал, кроме как немного исследовал местность, а также проверял, все ли находятся там, где, как он помнил, должно быть географически. Пока что, если не считать того, что его бывшая квартира превратилась в квартал красных фонарей, ничего слишком радикального не изменилось по сравнению с прежними воспоминаниями. Возможно, тут и там были небольшие несоответствия, но он едва мог отличить нынешнюю Конаху от той, что была в его воспоминаниях много лет назад, когда она еще была цела. Впрочем, были и такие районы Конахи, которые он посещал не так часто. Взять, к примеру, район кланов. Каждый раз, когда он ступал сюда в молодости, его тут же выпроваживал один из помощников. Чаще всего насильно, с хмурыми лицами и угрозами наказания, если он еще хоть раз покажется здесь. В те дни, когда он был героем, они как будто не могли не приглашать его к себе каждый раз, когда видели. Наруто не винил их, такова была природа его существования. Таким образом, его нынешние исследования теперь дарили ему новые открытия. Например, то, что у дома Нара был огромный задний двор, ведущий к лесу, в котором водились самые разные олени. Наруто не был уверен, было ли это простым совпадением, что их однофамильцы оказались связаны с этим животным, или наоборот, но он не мог отрицать привлекательности заботы о величественных существах. Он также обнаружил тот факт, что комплекс Учихи был пуст, как город-призрак. Наруто помнил, что в прежние времена клан Учиха располагался на окраине деревни, так как они выполняли функции полицейских. Было ли расположение их кланового комплекса другим в этом мире или это просто что-то, что стало следствием резни в клане Учиха? Саски переехал в собственную квартиру, поэтому Наруто ничего не замечал. Впрочем, в его задачу это не входило, поэтому он не придал этому значения. Используя несколько теневых клонов, он одновременно обследовал множество участков деревни. Все они имели одну цель – ищи ярко-рыжие волосы, такие, как он помнил по видению своей мамы много месяцев назад. Он даже не был уверен, были ли у нее рыжие волосы в этом мире, но, судя по тому, как Трия из команды 10 было похоже на своих двойников, вместе с Тиучи и Айми, он очень надеялся, что не ошибся. Поэтому он стал искать эту особенность. Ее было бы легко найти в толпе, а если бы один из его клонов нашел ее, они должны были создать еще одну копию себя, чтобы одна из них исчезла, а другая продолжила ее выслеживать. Ну, знаешь, стандартная процедура разведки теневыми клонами. Даже без чакры Курамы у Наруто было более чем достаточно, чтобы создать сотни, если не тысячи. Правда, он сбавил обороты на случай, если слишком большое количество увеличит шанс быть обнаруженным. Внезапно, оказавшись на вершине монумента Хокаге с видом на деревню, он почувствовал прилив воспоминаний, когда один из его клонов исчез, хотя это было совсем не то, что он ожидал увидеть. Вместо рыжих волос и бледно-фиолетовых глаз он увидел образ молодой девушки-подростка на одной из тренировочных площадок, которая тренировалась в одиночестве. У нее были шелковистые темно-синие волосы, спускавшиеся до поясницы, бледные глаза без зрачков и нежная кремовая кожа. Это была никто иная, как Хината Хьюга, наследница клана Хьюга. Что Наруто заметил из своих воспоминаний, что было достаточно важно для того, чтобы клон взорвался, так это то, что она выглядела расстроенной во время тренировки. У нее было выражение гнева, разочарования и комбинации других негативных эмоций, которые он знал слишком хорошо. Разочарование, печаль, горечь. Наруто направился туда. Это было слишком важно, чтобы игнорировать. Один из его друзей попал в беду, и ему будет стыдно за себя, если он ничего не сделает, чтобы помочь ей. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до заранее намеченного места. Он находился на одной из многочисленных необозначенных тренировочных площадок, открытых для всех желающих. Сбоку ее край украшал небольшой пруд, образовавшийся из реки Нака. Хината изо всех сил старалась превратить стоящее перед ней бревно в щепки, нанося по нему яростные удары дзюкином. Он не был слишком уверен в том, как подойти к девушке. Он не был с ней так близок, как ему хотелось бы. В предыдущие бурные годы она призналась, что он ей нравился во время его битвы с Пейном. Тогда это было нечто из ряда вон выходящее, и он не знал, что именно она в нем нашла. Он бы с удовольствием выяснил это, если бы не его постоянная занятость в тот нестабильный период. Он чувствовал, что шанс ускользнул от него еще в его старом мире. Теперь же, наконец, у него появилась возможность и время узнать ее получше. Он решил представиться так же, как и всегда, прямолинейно. «Приветик!» – воскликнул он. «Ип!» – воскликнула Хината, не ожидая, что там кто-то есть. Должно быть, она была невероятно отвлечена своими тренировками, потому что Хьюго всегда отличался исключительной наблюдательностью. Теперь, когда он подумал об этом, он не видел, чтобы она тренировалась с активированным Бейкуганом. Возможно, она просто выплескивала свое разочарование, а не думала о качественной тренировке. Он видел, что она плакала, и это заставило его разозлиться до предела на того, кто мог так с ней поступить. Затем Наруто также понял, что Бейкуганом, скорее всего, можно увидеть сквозь Хинге. Наруто внутренне выругался, не подумав об этом заранее. Теперь он просто надеялся, что Хината будет следовать этикету Хьюги и не активирует свой Бейкуган при взаимодействии с кем-то вне боевых ситуаций. К счастью, она именно так и поступила. «Кто ты?» – спросила она. Голос дрожал одновременно от подозрения и усталости. Наруто махнул на нее рукой, сглатывая нервозность. «Ю, я новенький в городе. Меня зовут Юкинару Даттибая», — с энтузиазмом ответил он. Даже за то ограниченное время, что он общался с ней, она всегда была добра к нему, особенно в детские годы. «Я просто гулял, исследуя деревню, и увидел, что ты выглядишь довольно расстроенной, поэтому решил заглянуть сюда». «Ао», — сказала Хината, пытаясь вытереть слезы рукавом. «Как некрасиво с моей стороны». На мгновение вернув себе самообладание, она выпрямилась и представилась. «Я, Хьюго Хината. Приятно познакомиться». Наруто улыбнулся. «Мне тоже приятно, Даттибая». Он поморщился, когда тик снова выскользнул наружу, почти лишний, но в данный момент он мог бы и отказаться от его подавления. Будь проклята его привычка говорить как деревенский житель. Хината мягко улыбнулась, не особо стремясь к ушам. «Ну, прости за впечатление, которое я произвела, но у меня все в порядке, уверяю тебя. Просто я была немного расстроена и хотела выплеснуть свой гнев». Она жестом указала на бревно для тренировки. Наруто понимающе кивнул. «Я тебя понимаю, я тоже часто так делаю. Скажи, я знаю, что мы только познакомились и все такое, но я не против выслушать тебя, если ты захочешь высказать свои претензии. Поверь мне, иногда очень полезно выговориться кому-то, кто совершенно беспристрастен ко всему этому». «Я...» Хината заколебалась. Она не была уверена, почему именно этот незнакомец обратился к ней, да и не доверяла ему, но в своей жизни она прошла через столько всего, не имея никакой поддержки, что была, в общем-то, в отчаянии. Так что на самом деле ее нежелание длилось совсем недолго. Наверное, прежде чем она успела передумать из-за своей робкой натуры, в разговор вмешался Наруто. «Отлично», — сказал он, молниеносно направившись к ней. Хината была удивлена тем энтузиазмом, который он проявил. Возможно, именно потому, что он хотел познакомиться с новыми людьми в чужом месте, он был готов пойти на такие меры, чтобы поговорить с ней. Она не знала, и все же она оценила этот акт доброты и внимания, которое так редко уделялось ей. «Ха, хорошо», — пробормотала Хината. Наруто подошел к травяному полю и жестом предложил ей сесть рядом с ним. Она немного покраснела, прежде чем занять место, не привыкшая к разговорам с мальчиками. «Итак, что тебя беспокоит, Хьюго-сан?» — поинтересовался Наруто, изображая спокойствие, хотя и был рад возможности поговорить с ней. «Ну, я даже не знаю, с чего начать», — ответила Хината. «Начни с чего хочешь». «Конечно», — сказала она, прежде чем на мгновение задуматься. «Итак, как много ты знаешь о клане Хьюго?» «Совсем немного, на самом деле», — ответил Наруто. Он не лгал, он действительно мало что знал, кроме того, что они заклеймили членов своей ветви после его боя с Ниджи много лет назад. Можно было бы подумать, что именно эта информация говорит о том, что он знает о Хьюгах больше, чем другие, но на самом деле это было не так. Он не знал их обычаев, их традиций, их верований, их ценностей. «Как я уже сказал, я здесь новенький. Ну, клан Хьюго состоит из двух домов, главный дом и дом ветвей. Я принадлежу к главному дому, правящему дому клана, а мой кузен – к ветви, который поддерживает и обслуживает главный дом», – сказала она. «У нас периодически случаются размолвки, и это просто, так обидно». Глава 11. Хината 2. «И каким же образом?» – спросил Наруто. «Ну, они все знают, насколько мой кузен лучше меня, и продолжают удивляться, когда член главного дома проигрывает, хотя уже тысячу раз видели, как это происходит», – сказала она, и на ее лице появилось выражение разочарования. «Это унизительно. Я бы хотела, чтобы они все просто ушли и оставили меня в покое». Наруто никогда раньше не видел эту сторону Хинаты. Она всегда была такой застенчивой рядом с ним. В каком-то смысле это было освежающе, когда она могла довериться ему, ничего не сдерживая. Он никогда не знал, что она может быть даже немного мстительной. «И это еще не самое худшее», — продолжила она, качая головой. «Они всегда натравливают меня на мою сестру-близнеца, и она всегда побеждает. Я люблю ее, но это заставляет меня чувствовать себя такой, бесполезной. Близнецы. Еще одна вещь, которая отличается от обычного мира. Хината и Ханаби, близнецы. Странно». Она сделала акцент на слове «бесполезное», словно оно было выгравировано в самой ее душе. Слово, которое, как ей казалось, описывало ее существование. Затем, словно только что вспомнив, что говорит все это незнакомцу, она покраснела и провела ладонью по лицу. «Прости, я, наверное, выгляжу, как больная». Наруто покачал головой, отрицая ее переживания, и понимающе улыбнулся. «Поверь, по сравнению с теми проблемами, которые мне доверяли за эти годы, твоя звучит довольно скромно», — сказал Наруто, улыбаясь. «Я рад, что ты мне все это рассказала». «Ха, хорошо», — ответила Хината, все еще смущенная тем, что свалила на него все свои проблемы. От ощущения возвращения в настоящее время ей захотелось свернуться в клубок и позволить земле поглотить ее целиком. Все эти годы у нее были проблемы с друзьями из-за низкой самооценки, и вот появилась возможность, которая свалилась ей на голову, возможно, благодаря удаче, случаю, судьбе или даже небесам. И что же она сделала? Вероятно, она заставила его думать, что она человек, который слишком загружен проблемами, чтобы дружить с ним, что, справедливости ради, было, наверное, не такой уж и плохой оценкой. «Акаме, должно быть, он решил, что я точно не стою таких проблем. Наверное, он пожалел, что подошел и поговорил со мной, почему я сразу вывалила все свои мелкие проблемы? Эй!» – позвал Наруто, вырывая ее из внутреннего монолога. «Ты не должна стыдиться того, что доверилась мне в этом, Даттибая. Помни, что это то, о чем я просил. Ты, наверное, не ожидал, что я начну вываливать на тебя все свои проблемы сразу, да?» – пробормотала она, тем более, что мы даже не очень хорошо знаем друг друга. К ее удивлению, это заставило его рассмеяться. «Мне нравится сразу переходить к сути. Это, честно говоря, прекрасно». Затем он задумался над своими следующими словами. «Знаешь, у меня тоже были проблемы, похожие на твои». Хината удивленно изогнула брови. «Ты правда?» «Да», — мрачно сказал Наруто, глядя вдаль. «Однажды у меня был друг. Я постоянно сравнивал себя с ним. В моей деревне он всегда был в центре внимания, чего у меня никогда не было. В каком-то смысле я завидовал ему, потому что всегда проигрывал, когда соревновался с ним, будь то экзамены, тесты или, как в твоем случае, спарринги». Наруто пожевал губами, размышляя над своими воспоминаниями, не замечая, что он находится под пристальным вниманием Хинаты, которая смотрела на него так, словно нашла родственную душу. «Что мне помогло, так это перестать ставить его в качестве образца для сравнения с собой, не позволять ожиданиям других людей овладевать мной. Я сосредоточился на совершенствовании, сравнивая себя с тем, каким я был за день до этого, а не с тем, где находятся все остальные, и со временем я превзошел его». Он повернулся к Хинате и удивился тому, как напряженно она смотрит на него. Со своей стороны казалось, что она совершенно не замечает этого, настолько она была поглощена его рассказом. «И что с ним случилось?» При этих словах глаза Наруто потускнели. Он стал жестоким и злым. Он встал на неправильный путь, и я не смог его спасти. Горечь и печаль сопровождали слова Наруто, настолько свежи были воспоминания о смерти его друга. Его развратила чужая воля, и медленно, но верно он становился все меньше другом, которого я знал, и все больше монстром. Наруто больше не питал иллюзий по поводу того, что Саски был хорошим человеком. Он был слишком ослеплен местью и был способен разрушить жизнь любого, кто встанет на его пути, и он это делал, не испытывая угрызений совести. Хината сглотнула при этих словах, но, к удивлению Наруто, протянула руку, чтобы взять его за руку. «Спасибо, что поделился со мной своим опытом. Я вижу, что ты расстроен своими воспоминаниями, и я просто хочу сказать, что ты не должен нести это бремя. Иногда наше влияние на выбор друга весит меньше, чем мы думаем. Он выбрал тот путь, по которому шел, исходя из собственных суждений. Ты не должен нести бремя его проступков». Наруто ошеломленно смотрел на нее. Из всего нескольких фраз, которые она знала о его истории, она произнесла слова, о которых даже не подозревала, как много они для него значат. Каждый раз, когда он закрывал глаза, перед ним вновь оказывался оскверненный труп Саски, которого прикончила Сакура. Он продолжал смотреть на то, во что превратился его друг, и постоянно думал, что он мог сделать, чтобы остановить это. И вот он здесь, с человеком настолько добрым и проницательным, что она догадалась о корне его проблемы и сказала ему то, что он должен был услышать. Она была совсем как та Хината, которую он помнил, хотя сейчас она заикалась гораздо меньше, чем он помнил из их ограниченного общения, как, например, каждые 2-3 слова. Он не смог удержаться от внезапного смеха, а потом и вовсе захихикал про себя от недоверия. Осознав, что она сделала, Хината покраснела и отдернула руку. Это было слишком, она отшатнулась. «Прости, не стоит», — прервал ее Наруто. «Тебе ни за что извиняться. Мне очень нужно было это услышать. Больше, чем ты можешь себе представить. Спасибо». Хината покраснела, замявшись. «Конечно, спасибо тебе за то, что пришел поговорить со мной. Теперь я чувствую себя намного лучше». Наруто задорно улыбнулся ей. «Эй, ты помогла мне, я помог тебе, верно? Так мы оба станем сильнее вместе». «Верно». Увидев, чем закончился короткий сеанс решения проблем, Наруто решил совершить прыжок веры. «Скажи, ты хочешь дружить?» У Хинаты отпала челюсть, как будто она услышала самую нелепую вещь из его уст. «Ты хочешь дружить со мной? Ну, мы вроде как только что поделились друг с другом частичкой себя, разве нет?» Наруто сказал. «Думаю, это достаточное основание для зарождающейся дружбы, не так ли?» Лицо Хинаты так раскраснелось, что ее можно было назвать почти человеческой пародией на помидор. «Я бы хотела этого», — сказала она. Затем она вскочила на ноги, почти как от удара током, почти как будто убегала от неминуемой смерти. Я просто подумала о том, что мне нужно кое-что сделать. Я должна сейчас уйти так что пока. И с этими словами она унеслась прочь. Наруто лишь смотрел вслед, удивляясь ее исчезновению вдали. Как ей удалось так быстро убежать? Хм, похоже, она быстрее, чем думает. И тут, словно по воле судьбы, выскочил теневой клон, сообщив ему об облике его цели. И вот она предстала перед ним во всей своей красе. Мама. Наруто нашел ее. Она ходила за продуктами. Пока что он наблюдал издалека, сидя на крыше одного из соседних зданий. Он не знал, как относиться к ситуации, в которой оказался. Сначала новый мир, а теперь кто-то, кто должен был быть мертв, оказался жив. Этот кто-то, его мать, человек, которого он хотел бы узнать с давних пор, какой она была, заботилась ли она о нем. Наруто приходилось напоминать себе, что для нее он мертв, и все же, он больше не был им, а еще он не был тем Наруто, которого она знала. Что бы она сказала, если бы он встретил ее? Сердце Наруто колотилось в груди, в ушах звенело. Он чувствовал себя так, словно снова оказался на войне, ожидая следующей битвы, готовясь к очередному нападению. Но это была всего лишь его мама. Была ли она вообще его мамой, или она была просто матерью его версии в этом мире? Наруто вынырнул из своих размышлений, когда она снова начала двигаться. Она ходила от ларька к ларьку, покупая товары первой необходимости. Он следил за каждым ее движением, стараясь запомнить все возможные детали. Ему казалось, что он находится во сне, что этот момент конечный будет отнят у него, как только он начнет питать надежды. Так же, как и все остальное, от его мечты стать Хокаге до обещания вернуть Саске домой и влюбленности в Сакуру. А теперь, может ли он посметь надеяться еще раз? Он схватился за свое ожерелье, драгоценный подарок от госпожи Цунади. Она была настолько близка к матери, насколько это вообще возможно в его жизни. Она доверила это ожерелье ему, давая надежду в последний раз. Если бы она не пала во время войны, была бы она разочарована тем, что он не смог стать Хокаге. Наруто вздохнул. Он знал, что должен сделать. Просто он не был достаточно храбр, чтобы сделать это. Он мог бы сразиться со всеми Акацуки, сразиться с Мадарой, сразиться даже с богиней. Но его мать или что-то вроде матери, это было то, что действительно пугало его. Ну, вот и все. Глава 12. Мамой Наруто был готов. Ему нужно было только придумать, как именно он представится. «Привет, я Наруто, но не тот Наруто, которого ты знаешь, потому что он мертв, по крайней мере, я так слышал, а другой Наруто из другого мира, который вроде как похож на этот, но не совсем. В общем, в том мире у меня не было матери, но я увидел тебя в своем сознании после того, как попытался снять печать с Курамы, и теперь я здесь, в этом мире, и ты жива, и я жив, и я подумал, что было бы здорово узнать друг друга поближе. Он бы звучал как псих, которого пригрели как ее сына. А хотел ли он вообще представляться ее сыном? Это было бы ужасно странно и для него, и для нее. А что, если она не примет его? Должен ли он просто навсегда остаться Юкинару, нося маску, которую он вырезал для себя с первого дня? Нет, он был не таким. Он слишком усложнял ситуацию. Он просто собирался представиться как обычный человек, а затем медленно донести до нее эту идею, не перегружая ее умопомрачительной информацией, которая, честно говоря, не совсем правдоподобна, даже для него в данный момент. Наруто вернулся к наблюдению за ней. Похоже, она закончила с посещением ларьков и теперь направлялась домой. Она не подавала признаков того, что обнаружила его, но это уже было уверенностью с его навыками скрытности. Если он смог спрятаться от Анбу, будучи 12-летним подростком в ярко-оранжевой куртке, то он мог спрятаться практически от всех. Это говорило не высокомерие, а опыт. Кстати, об оранжевых нарядах, возможно, рано или поздно настало время распрощаться с тем, что на нем сейчас надето. Его хинги также прикрыл его одежду и сменил ее на обычную гражданскую. Под ним, однако, была та же старая куртка, которую он носил с тех пор, как вернулся из 3-летнего путешествия с Джирой. Только теперь она была изрезана и в лохмотьях из-за войны и его боя с Саске. Учитывая все, через что ему пришлось пройти, он был удивлен, что эта одежда еще на нем. Он сделал себе пометку, что позже нужно будет обзавестись свежим нарядом. Может быть, на этот раз оранжевую футболку или даже оранжевые штаны в тигровую полоску, или оранжевый блейзер, и, может быть, оранжевую повязку на глаза, или же он может поступить как Какаши и просто прикрыть глаз Риннигана своей повязкой, которую с момента прибытия сюда он снял и надежно хранил в свитке в подсумке. Он предпочел бы не накладывать на него Хинги на случай, если Хинги не сработает, и его поймают как мирного жителя, незаконно практикующего техники ниндзя, что иногда случается с чрезмерно энергичными мирными жителями, а не заподозрит в шпионаже вражеской страны и отправит в тюрьму. Кушина направился в район кланов. Через своих клонов он видел здесь несколько комплексов, которые он не узнавал и не мог опознать, так как на их стенах не было никаких знаков или символов. Возможно, она жила в одном из них, потребовалось несколько минут хождения за ней хвостом, но в конце концов она добралась до довольно скромного дома напротив клана Нара. Это было двухэтажное здание с деревянной крышей, имевшее как бы сложенную цилиндрическую форму с выступающей сбоку прямоугольной площадкой. Одним словом, уютный. Что-то такое, что, возможно, он когда-нибудь построит сам. Кушина вошла в дом, и теперь у Наруто действительно оставалось два варианта. Войти в дом сейчас и покончить с этим, или вернуться позже и сделать это тогда. Он направился к двери. Когда он дошел до шагов, ведущих к ней, он остановился, задумался, а затем повернул обратно к входу в ворота, решив, что это ужасная идея. Затем он остановился у входа в ворота, потом развернулся, чтобы идти обратно к двери, думая, что он не трус. Затем он снова повернул к воротам, потом к двери, потом к воротам, к двери, к воротам, к двери. Так продолжалось в течение 10 минут. И вот, когда он в последний раз подошел к двери, он уже собирался отвернуться от нее в последний раз и закончить с этим, думая, что, возможно, он позволит себе проявить трусость только в этот раз и свалить раз и навсегда, как дверь распахнулась, и оттуда вылетела сияющая золотая цепь, обвелась вокруг его правой ноги и втащила его внутрь силой, слишком сильной для его изумленного сознания, чтобы сопротивляться. «Гах!» — вскрикнул он, когда его занесло внутрь. Его затылок ударился о стену, и он почти без сил упал на землю от шока и внезапного изменения импульса. Цепи затем продолжили превращать его в человеческий суши-ролл. «Еух! Ой-ой-ой! Ками, это больнее, чем чидори соски в грудь!» Задохнулся он и поднял голову, чтобы встретить невпечатленный взгляд своей родной матери. «Э-э-э! Привет!» — нерешительно поприветствовал Наруто. «Почему ты следил за мной?» – спросила Кушина, ее голос был ровным, ее совершенно не впечатляло состояние ее преследователя. Наруто взглянул на нее, прежде чем ответить. Теперь, когда она была здесь, прямо перед ним, можно было увидеть такие детали ее облика, которых он не замечал раньше. В каком бы возрасте она ни была сейчас, она была все так же прекрасна, как представлялось ему в его воображении. У нее были яркие малиновые волосы и безупречная фарфоровая кожа. Ее фиалковые глаза выглядели так, будто в них хранились тысячи нерассказанных историй, но при этом они были тусклыми и болезненными, почти как будто покрытыми мантией отчаяния. Она страдала, понял он. Это можно было увидеть по ее позе, кругам под глазами. И все же она была живой. Я все, что Наруто хотел сказать, застряло у него в горле. «Даже не пытайся лгать, парень», — сурово сказала она, — «мы, Узумаки, сенсоры, и я чувствовала, что ты следишь за мной с тех пор, как я зашла в тот фруктовый магазин в гражданском районе». Наруто мог только завороженно смотреть на нее, пока она его ругала. Он не был любителем боли, несмотря на опыт общения с Сакурой, но сам акт того, как мать ругала его, был настолько непривычным опытом, что вызывал скорее удивление, чем страх. Кушина нетерпеливо постукивала ногами. «Давненько никто не интересовался мной настолько, чтобы послать ассасина». «Не ассасина», — вмешался Наруто, практически проглотив язык от того, насколько ужасной была идея прервать ее. Глаза Кушины сузились, и она стремительно шлепнула его по лбу. «Ой!» — недоверчиво вскрикнул он. «Не перебивай меня, это тебя здесь допрашивают», — еще раз выругалась она. «Да-да, мэм», — сказал Наруто, отворачиваясь от ее раздраженного выражения лица, хотя и с частичным успехом, так как крепления держали его крепко. Он подумал, что если бы захотел, то мог бы попытаться вырваться, но это, вероятно, оставило бы ужасное впечатление на его ма, на Кушину. Он решил пока называть ее просто Кушиной. Как я уже говорила до того, когда ты грубо прервал меня, даже если бы ты не был ассасином, это означало бы, что ты, мерзавец, которому нравится шпионить за старыми овдовевшими женщинами. В любом случае, для тебя это выглядит не слишком хорошо, так что говори. Наруто попытался сформулировать слова, но его мозгу потребовалось время, чтобы обработать ситуацию, в которой он оказался. Постукивание ног Кушаны усилилось. Я встретил кое-кого, кто сказал мне, что я вроде как похож на тебя, и я решил проверить, правда ли это, сказал Наруто, придерживаясь пути бреда. И вместо того, чтобы подойти и поздороваться, ты преследовал меня, пока я не вернулась домой. Кушина осеклась, не будучи убежденной. Наруто поморщился. Да, это выглядит плохо, но эй, что ты делаешь? На середине его фразы Кушина протянула руку и схватила его за щеки, размазывая их вместе и поворачивая его лицо влево и вправо, изучая его черты. Подожди секунду, пробормотала она, прежде чем ее глаза расширились от осознания. На тебе Хинге. Наруто вытаращился. Как ты? Я Узумаки, перебила она, прежде чем он успел закончить, заявив это так, что было почти очевидно, что она может обнаружить Хинге. Я никогда не смогу этого сделать, пробормотал он. Что это было? Ничего. Виновато улыбнулся он. Глава 13. Мама 2. Сбрось Хинге, настаивала она, еще сильнее вдавливая его лицо правой рукой. Погоди, ты не понимаешь, попытался Наруто. Брось его, или я заставлю тебя бросить его и сдам в отряд пыток и допросов, скомандовала Кушина. Ладно, сказал Наруто, затем он заменил своего клона, который сидел на вершине здания, или, по крайней мере, попытался это сделать. По какой-то странной причине он чувствовал себя так, будто цепи блокировали его чакру, не давая ей делать то, что она должна была делать, почти как подавитель. Кушина ухмыльнулась. Хорошая попытка, но это не сработает. Наруто вскинул голову к окну позади нее и крикнул «Сейчас!». Кушина повернула голову, полностью ожидая столкнуться с другим противником. Однако произошли две вещи, которых она совершенно не ожидала. Во-первых, другого нападающего не было. Классический трюк, на который ей не следовало попадаться, но дайте ей поблажку, она уже давно на пенсии. Во-вторых, цепи, которые она с такой гордостью создавала и совершенствовала десятилетиями, чтобы удерживать даже Биджуу, были сорваны с молодого человека его же пальцами. Он каким-то образом проделал достаточную щель, чтобы протиснуться наружу, и в мгновение ока оказался на свободе. «Извините, мне пора идти пока», — сказал он, прежде чем удрать, очень похоже на то, как это сделала Хината в начале дня. «А нет, не получится», — подумала Кушина. Как раз в тот момент, когда Наруто почувствовал вкус свободы, бросившись к двери, он схватился за ручку и, не открывая ее, врезался в нее лицом вперед. С тем темпом, с которым он двигался, дверь должна была, по крайней мере, расшататься или, что более вероятно, разрушиться, а не остановить его. Не успел он сориентироваться, как снова оказался в роли суши на цепях и на этот раз повис вверх ногами. Слышал когда-нибудь о фуиндзюцу, парень? Кушина хмыкнула. Тебе стоит как-нибудь попробовать, черт, пробормотал Наруто. Его последний план спасения сгорел в огне, погребенный в руинах. Конечно, он мог бы постараться гораздо сильнее, но, опять же, он никогда не хотел бы сделать что-то, что может навредить его матери, или, что еще хуже, заставить ее быть о нем ужасного мнения и тем самым никогда больше не хотеть с ним разговаривать. «Ну и сила у тебя», — прокомментировала она. «Ты только что сообщил мне, что представляешь реальную угрозу, несмотря на свой возраст. Какое отношение к этому имеет мой возраст?» — спросил Наруто. Кровь уже прилила к его голове, и от того, что он был вверх ногами, и от того, что его сдавливали цепи, учитывая, что она надела на него не один слой цепей, а определенно больше, чем нужно, она не хотела рисковать, чтобы он снова сбежал. Кушина приподняла изящную бровь. Все шиноби в наше время начинают свою карьеру только в 18 лет или старше. Это из этического пакта Саммита Каге. Меньше было бы варварством. Это всем известно. Она посмотрела на него. «Ты один из Данза?» — спросила Кушина. «Нет», — сказал Наруто, скорчив гримасу. «Хаэм», — хмыкнула Кушина, — «не кажется ли тебе, что сейчас самое время сбросить Хинге, мистер? Я собираюсь вызвать патрули шиноби». Погоди, дай мне объяснить. Наруто забормотал. Я хотел облегчить тебе задачу. Неа, у тебя есть один шанс. Отключись за 3 секунды, или ты отправишься в ПИД, мистер Сталкер. Но, 3. Подожди минутку. 2. Хорошо. Наруто разжал руки, закрыв левый глаз, чтобы его Ринниган еще немного оставался в тайне. И Кушина от шока уронила его на голову, освободив от цепей. Ой, вскрикнул Наруто, потирая место удара на голове. Черт побери, ма, я имею в виду Кушина-сан. Ты собралась нанести мне необратимые повреждения головы. Кушина нахмурила брови, ее шок все еще присутствовал. Че, что это было, как ты собирался меня назвать? Никак, Наруто тут же запнулся, взяв назад свои промахи в словах. Ты родственник Минато? Спросила Кушина, медленно приближаясь к нему и глядя на него так, словно он был вымирающим животным. Наруто отполз назад, пока его спина не оказалась у двери. Ну, вроде того, да. Ты очень похож на моего покойного мужа, сказала она, остановившись прямо перед ним и вглядываясь в его теперь уже не стриженное лицо. Затем ее глаза расширились, когда она увидела отметины на его щеках. Она заметно побледнела, настолько невозможная мысль промелькнула в ее голове. Нет, я, этого не может быть, сказала она, ее голос дрожал. Наруто не успел ничего сказать, как почувствовал ласку ее ладони и пальцев, когда она провела ими по его щеке, ощутив небольшие вмятины, похожие на усики. Ее глаза стали стеклянными, но все еще широкими в неверии, почти как будто она увидела призрака. Ты. Наруто был ошеломлен тем, насколько ее реакция на него изменилась по сравнению с тем, что было мгновение назад. Ее бдительность упала с того момента, как он раскрыл себя. Как будто он сразу превратился из неизвестной угрозы в потенциального родственника, как только она увидела его светлые волосы и голубые глаза. «Привет», — сказал Наруто, — «мы начали не с той ноги, не так ли? В основном это моя вина, но...» Кушина упала в обморок. Воскликнул Наруто, подхватив ее обмякшую, словно марионетку, у которой перерезали ниточки. Кушина-сан, он уставился на ее бессознательную фигуру в своих объятиях. Она еще дышала, славоками, но, похоже, его появление напугало ее до смерти. Могло быть и хуже, наверное. Кушина была в отключке 15 минут, и Наруто уже собирался перейти в стадию беспокойства, прежде чем она очнулась. Он проверил ее состояние, поэтому был уверен, что ей ничего не угрожает. Во время войны он видел, как у многих людей была такая же реакция на вещи, которые они просто не могли постичь. Тем не менее, она была ему как бы матерью. Он беспокоился, что у Кушины этого мира есть какое-то редкое заболевание, о котором он понятия не имеет. Может, она часто падает в обморок и нуждается в немедленной госпитализации, может, она действительно просто замерзла, или ей нужна немедленная помощь, и с каждой минутой промедления она потенциально может оказаться в худшей и худшей опасности. Пока эти вопросы и сомнения крутились в его голове, он, к своему облегчению, услышал звуки пробуждения мамы, которая лежала на диване. Сначала был глубокий вдох, затем ее глаза открылись. Казалось, она еще не заметила его. Затем она зевнула. Это был странный сон, пробормотала она. Наруто открыл рот, чтобы возразить, но решил сначала посмотреть, как она отреагирует. Ее глаза осмотрели окружающую обстановку, сначала окинув его взглядом, как будто он был случайным предметом домашнего обихода. Затем она дважды перевела взгляд на него. Она уставилась на него, недоумевая. Он извиняюще посмотрел на нее в ответ. «И-и-и!» — закричала она, чуть не свалившись с дивана. «Привет!» — ответил Наруто. Должно быть, он здоровался с ней уже в третий или четвертый раз за эту единственную встречу. «Ты настоящий!» «Ну, да, я хотел бы в это верить», — сказал он, ущипнув себя за щеку, чтобы проверить. «Кажется, вполне реально, Даттибая». Кушина просто уставилась на него, словно он был диким животным, которое она нашла у себя на заднем дворе и не знала, что с ним делать. Затем в ее голове снова щелкнули шестеренки. «Даттибая», — передразнила Кушина, ее голос задрожал, и из него вырвался полухихикающий смешок неверия. Наруто слегка покраснел. Его последняя встреча с матерью в сознании вызвала такую же реакцию, когда его тик вырвался наружу. «Как это возможно?» — сказала она, вставая и снова подходя к нему, руки тряслись. «Это долгая история», — сказал Наруто, уставившись на нее, когда она подошла ближе. Она была осторожна, словно, бросившись к нему, могла спугнуть его или разрушить иллюзию, которую, как ей казалось, создал ее разум. Телеграм, https://meavotty, тут анонсы, раздачи и предложения на перевод. Глава 14. Мама 3. Но он был реален, настолько реален, насколько реально вообще что-либо. Поэтому он сделал шаг к ней в ответ. Ее дыхание сбилось, как будто она не ожидала, что он так поступит. «А, ты Наруто, мой сын», выдохнула Кушина, наконец-то задав вопрос, который пробудил надежду, похороненную ею так давно. «Я, да, но не в том смысле, в котором ты думаешь», признался Наруто, стараясь не давать ей ложных надежд. «Что ты имеешь в виду?» спросила Кушина, наконец оказавшись на расстоянии вытянутой руки от него и остановившись, чтобы удивленно уставиться ему в лицо. «Ты такой красивый!» Наруто покраснел. «Спасибо, Макушина-сан, хотя я догадываюсь, что у тебя есть склонность к светловолосым и голубоглазым мужчинам». Кушина восхищенно хихикнула, чувствуя, как узел в ее животе начинает распутываться от едва уловимого тембра его голоса. Он был таким неповторимо знакомым, словно она представляла, как будет звучать ее сын, когда вырастет. Она не хотела просыпаться от этой иллюзии, от этого странного наваждения ее мыслей. «Что ж, наверное, ты прав, но ты, у тебя мои щеки, даже скулы, мой лоб, мой нос, а все остальное принадлежит Минато. Но, твой глаз, почему ты его прикрываешь?» Когда она была без сознания, у Наруто появилась возможность взять из свитка хранилища головную повязку и прикрыть ею глаз, сделав то, что обычно делал его сенсей. Теперь ему нужна была только маска, чтобы действительно выглядеть так же. Он провел пальцем над повязкой, где находился его пересаженный, нет, видимо, не просто пересаженный, по словам Хагарама, второй глаз. Кушина вздохнула и схватила его за руку, забинтованную, обмотанную тканью руку, которую он использовал для этого. «Ками, что с тобой случилось?» Затем, словно увидев призрака и осознав, что реальность настигла ее, она отступила от него, искренне боясь, что то, что она видела перед собой, было не настоящим, что она по какой-то странной причине оказалась в ловушке жестокого гендзюцу. «Я похоронила тебя. Я видел, как ты сделал свой последний вздох. Ты умер на моих руках». Наруто сглотнул, увидев скорбь на ее лице и расстроенное выражение. Это было похоже на то, как видеть, как мертвый человек возвращается к жизни, что-то, с чем он хотел бы не иметь опыта, и что-то, о чем он и, без сомнения, она знали. «Проклятые датинси! Я, Наруто Узумаки, но не ваш Наруто Узумаки. Я из другого мира, альтернативного мира», — сказал он. «Вот тебе и повод не спешить». Кушина, что неудивительно, была сбита с толку. Ее малиновые брови сошлись дугой, а в глазах появился вопрос. «Это долгая история», — сообщил Наруто. Кушине потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями, изучая варианты, которые у нее были. Затем она вернула свои фиалковые глаза к нему, как будто искала что-то в его взгляде. Что бы это ни было, она, похоже, нашла это, так как ее поза расслабилась, и она сделала дрожащий вдох. «Я, у меня есть время». Наруто размышлял, стоит ли ему вообще говорить ей об этом. Вся правда о его существовании здесь. Это было многое, что нужно было вынести, многое, что лежало на его плечах. Мог ли он доверять ей? В ответ он взглянул в ее глаза, ища в них что-то свое. И то, что он увидел, было неуверенность, нервозность и надежда. Она надеялась, что то, что она видит перед собой, без сомнения, реально. Она надеялась, что он тот, за кого она его принимает. Он не хотел разочаровывать ее, блуждая вокруг да около. Если она из всех людей не заслуживает доверия, его собственная мать, то кому он мог доверять в этом мире? Сакура, она не знала его, даже если он знал ее. Кто знает, насколько она отличалась от той девушки, которую он знал. Нет, теперь у него был выбор. Прыжок веры. Должен ли он его сделать? Он не сводил с нее взгляда и увидел искру чего-то такого, что можно было определить всякий раз, когда он посещал дом друга на более поздних этапах своей карьеры. То, как мать смотрела на своих сыновей и дочерей. Любовь, гордость. Он сделал этот прыжок веры. Что ж, мы могли бы присесть, не так ли? Он усмехнулся и увидел облегчение в глазах Кушины. Это, предупреждаю, небылица. Очень-очень-очень невероятная история. Может, ты поверишь мне, какой бы безумной она ни казалась. Кушина быстро кивнула. Конечно. Затем Наруто огляделся, сканируя окружающее пространство. Это место уединенное. Я не хочу, чтобы кто-то услышал то, что я собираюсь тебе рассказать. Кушина сделала знак рукой, и Наруто увидела, как загорелись несколько скриптов Фуиндзюцу, которые были прикреплены к углу стен. Теперь никто не сможет услышать, увидеть или даже понюхать ничего, что происходит в этих стенах. «Я ставлю на кон свою жизнь», — заверила Кушина. Наруто улыбнулся. «Тебе не нужно заходить так далеко, я предпочту, чтобы все мои секреты были раскрыты, чем чтобы ты снова отсутствовала в моей жизни. Твоя жизнь стоит гораздо больше, чем все, что я могу предложить». При этих словах глаза Кушины слегка прослезились, но она лишь кивнула. Наруто одарил ее горькой улыбкой и сел на старый, изрезанный диван, когда она подошла и села на больший диван рядом с ним. С чего бы начать? Итак, с полудня до ночи. Наруто рассказал о своем путешествии от начала до конца. Некоторые моменты он пропустил, некоторые он рассказывал в мучительных подробностях. Он рассказал ей о своем происхождении, о том, что он сирота, как он рос в приюте, а потом переехал в квартиру, подаренную ему третьим Хокаге. Он рассказал ей о своем пути в ниндзя, об Ируке Сенсее, о своих многочисленных сражениях с противниками. Саске, Гаара, Ниджи, Орочимару, Акацуки, Пейн, Мадара, Кагуя и снова Саске. Он рассказал ей о своих друзьях. Команда 7, команда 8, команда 10, команда Гая. Он рассказал ей о своей влюбленности в товарища по команде, о влюбленности в него другого человека, того самого, которого он встретил сегодня. Он рассказал ей обо всем. Он последовал своему собственному совету, который дал Хинате. Он рассказал о своих мыслях другой душе, выложив ей свое сердце. Он доверился человеку, которому надеялся доверять больше, чем кому бы то ни было в своей жизни. Глупо ли он поступил? Он ведь не знал ее, даже если она была его матерью, или ее версия. Но он хотел это сделать, воспользоваться этим шансом, чтобы иметь надежду. На протяжении всего этого Кушина, хотя поначалу и была в замешательстве, казалось, улавливала подсказки и детали его истории. Местами она сочувствовала, местами удивлялась, местами не верила, и весь спектр эмоций сменял друг друга по мере того, как Наруто продолжал свой рассказ. Она была отличным слушателем, вовлекалась и иногда задавала вопросы о деталях. Он рассказал ей о том, как оказался здесь, о своем последнем бое с Саске, о своем пересаженном глазе, который он поднял, чтобы показать ей, к ее шоку. Он рассказал о своей дружбе и расставании с Курамой и последующей встрече с Хагорома. В конце концов, она не могла сделать ничего, кроме как смотреть на него. «Я знаю», — сказал он, — «это трудно поверить. Я верю тебе», — тут же перебила Кушина, пытаясь развеять все недоразумения, которые могли возникнуть у ее сына. «Че что?» — Наруто посмотрел на нее. «Мне плевать, если ты считаешь, что твоя история абсурдна, буквально, но разве ты не понимаешь, на Наруто?» Она запнулась на его имени, почти не веря, что действительно обращается к нему с именем своего мертвого сына. «Я выбираю верить, потому что, в конце концов, это слишком большой шанс для меня, чтобы просто отпустить». Ее голос прервался, когда она произнесла следующие слова. Ее глаза встретились с его глазами, и она снова разрыдалась. «У меня есть шанс узнать имя моего сына». Затем она заплакала, как будто на протяжении всех часов, что он рассказывал ей свою историю, она медленно и верно убеждалась в том, что он, в общем, Наруто, и сдерживала поток эмоций, которые так и норовили вырваться наружу. Теперь, когда он закончил, когда она подтвердила, кто он такой, она разразилась рыданиями. Наруто подбежал к ней и положил руку ей на плечо. «Кушина, пожалуйста», — вмешалась она, голос был умоляющим и дрожащим. Зови меня мамой, мама», — согласился Наруто, с трудом понимая, что значит для него это слово. Теперь у него наконец-то была семья, настоящая семья. «Мам, ты в порядке?» «Нет», — сказала она, — «я лучше, чем в порядке. Я так счастлива, так невероятно счастлива, что даже не могу этого объяснить. Так счастлива, что не могу поверить, что это действительно происходит. Это действительно реальность. Ты мой сын». Она потерла глаза, прежде чем посмотреть на него. Они были налитыми кровью и стеклянными, в них все еще стояли слезы. Ты можешь не быть моим в этом мире, но ты все еще Наруто Узумаки, рожденный от версии Кушины Узумаки. Ты настолько близок к сыну, насколько я вообще могу иметь, и ты здесь». Наруто тоже сдерживал свой собственный поток эмоций. Она поперхнулась. «Ты не мог бы обнять свою маму, Наруто?» После этого Плотина больше не могла сдерживаться. Он обнял ее, давая волю собственным рыданиям, собственным криком облегчения. Она обняла его в ответ, почти сокрушительно, словно держась за спасательный круг. «А мой милый мальчик, добро пожаловать домой». И таким образом мать и сын воссоединились еще раз. Глава 15. Дальнейшие планы. Они держались друг за друга, казалось, часами, но на самом деле это было всего несколько минут. Они бы обнимались и дольше, если бы не помешал желудок Наруто. Гррррррр. Наруто покраснел. И извини. К его смущению, Кушина хихикнула. Они отпустили друг друга, и улыбка Кушины могла бы растопить его на месте. Она казалась такой радостной, такой полной жизни, как будто что-то сняли с ее плеч, настолько далеко она была от того, как выглядела раньше. «Давай я приготовлю для тебя ужин, сынок». Кушину, казалось, все еще удивлял титул, который она ему дала. Удивительно, что это вообще было для нее реальностью. «Давай приготовим ужин вместе, мама», — поправил Наруто. Ее голос дрогнул в ответ. Казалось, она сейчас снова разрыдается, но ей удалось взять себя в руки. «Хорошо». Они отправились разбирать продукты, которые Кушина купила ранее. В основном это были овощи и фрукты. «Что бы ты хотел съесть?» – спросила Кушина, оказавшись рядом с ним. «Честно говоря, все, что угодно», – ответил Наруто. «Сегодня утром я съел на завтрак якинику, за это время встретил нескольких своих старых друзей». Наруто выглядел меланхолично, вспоминая утренний разговор. «Ну и денек выдался», – сказал он, но тут почувствовал, как Кушина положила свою руку на его и сжала ее. «Ты ведь знаешь, что, несмотря ни на что, я буду рядом с тобой, верно?» — строго сказала Кушина. Наруто был удивлен, что она так легко оказывает ему свое доверие, что уже так сильно верит в него, несмотря на буквально сегодняшнее знакомство. «Спасибо, мам». Они одарили друг друга робкими улыбками, причем оба не знали, как взаимодействовать друг с другом. «Скажи», — Наруто спросил, — «у тебя есть рамен, мам?» По какой-то причине именно этот вопрос заставил ее в очередной раз прослезиться. Что случилось? Что я сказал?» Наруто запаниковал. «Ты так похож на меня», — сказала она, фыркнув. «Несмотря на то, что меня не было в твоей жизни до сих пор, ты так похож на меня, начиная с твоего тика и заканчивая любовью к рамену. О, Ками, я снова становлюсь эмоциональной». Наруто задыхался. «Ты тоже любишь рамен?» «Да», — с энтузиазмом согласилась она. «Ты действительно моя мама», — пробормотал Наруто. Они оба посмотрели друг на друга.